Так в чем мы там будем состязаться, Чарлит? Вы будете летать, профессор, по определенному маршруту с препятствиями. Кто первый достигнет финиша, тот и выиграл. Дуплус растолковывал мне как маленькому, а я все никак не мог вкурить. Летать? На чем летать? На метлах, разумеется. На чем же еще? Старик озабоченно нахмурился. Я понимаю, что это более ребяческая забава, чем кажется на первый взгляд, и более предстало молодым да горячим. Но раз в год наши преподаватели с удовольствием садятся на метлы и окунаются в воспоминания юности. Я сидел как пришибленный и не мог поверить своим ушам. Я буду лететь на метле. КХМ это? Да, ну да. Я с юности, не летал, с натугой выдавил я. Так то я больше по футболу или там литерболу специализируюсь. Так вы, говорите, мое имя уже в списках, со вчерашнего дня. С радостью каркнул этот ходячий анахронизм. Список висит на доске объявлений в холле замка. Но я и так скажу, кто будет вашими соперниками. Профессора Мерлински, Дунус, Коминикус, Фьючер и Дурикус. Участника из числа школьников выберите сами. Состязания пройдут в следующую субботу. Так что у вас будет время и подготовиться, и назначить участника. Этот хрен крутко прижал меня, и не спрыснешь. Что ж, придется, ХМ, осваивать полеты на метле. Так что ли? В класс я успел вернуться за 5 минут до начала учебных занятий. Вошел задумчивый, рассеянно поздоровался с прибывшими в полном составе учениками, проигнорировал стойкий запах табака от завзятых курильщиков, не обратил внимания на ухмыляющегося с загадочным видом штруделя, пощадил чересчур громко рыгнувшего клопса и сел за стол. Шепотки в классе стезли. Мои балбесы настороженно смотрели на меня. Неужели я опять задумал что-то стрёмное? «Кто-нибудь из вас летал на метле?» – небрежно спросил я, раскладывая бумаги. Вверх поднялось ровно 11 рук. «Выходит, я из присутствующих единственный профан в этом деле. Мы слышали, что вы будете участвовать в соревнованиях, профессор», – сказал Люциус Торчилл. «Мы все будем за вас болеть. Только не вздумайте ставить на меня карманные деньги», – пошутил я и, увидев вытянувшиеся лица Блумквиста, Стинга и Злотика, понял, что угодил в точку. С юности не летал. У нас, в Грозинскуле, как вы помните, таких состязаний нет и в помине. Там-то я первенствовал совсем в иных дисциплинах. Мы в вас не сомневаемся, сэр, подбодрила меня Вероника Фимус. Вам еще нужно выбрать одного человека из старших курсов. Она оборвалась на полуслове. Все и так было ясно. В иных обстоятельствах выбирали то действительно из лучших учеников. И само участие уже считалось почетным. А теперь у них есть шанс, что я выберу кого-то из них. Ну, чтобы сразу закрыть все разговоры по этой теме, выберем этого счастливчика, наставительно сказал я. А поскольку у нас демократия, сначала поищем добровольца, кто хочет участвовать. На этот раз вверх поднялось 9 рук. Спасовавшими оказались толстые Станкевичи взлохмаченные, словно всю ночь кувыркалась в соломе, Эмма Нолик. Задачка. Ладно, чтобы никого не обижать, будем тянуть жребий. Справедливо. Среди всеобщего оживления заметил Торчилл. Я же невозмутимо нарезал из листа бумаги 9 полосочек и приказал Марии Поппинс: разнеси СПЛ партам. Пишите свои имена, сворачивайте в трубочку, подходите ко мне и кидайте в этот горшок. Я поставил на край стола взятый с одной из полок невысокий глиняный кувшин с широким, обколотым горлышком. Надеюсь, он не испепелит папаши в него бумажки. А еще мне было интересно, не увижу ли я среди надписей уже знакомый почерк. Хотя вряд ли, этот неизвестный начнет писать иначе. Он уже догадался, что я не запомнил, кому принадлежал тот листок. Когда дело было сделано, а скрученные бумажки оказались в горшке, я несколько боязливо сунул внутрь руку, тщательно переворошил и, схватив первый попавшийся кусочек бумаги, торжественно вытащил его и продемонстрировал всему классу на раскрытой ладони. Школяры, вытянув шеи, привстали на табуретах. Я развернул листочек и громко объявил: «Рамси Грубус». Класс разразился переговорами. Я успокаивающе поднял руку: «Отставить панику. Все было честно. Товарищ Грубус будет одним из 6 участников состязаний по чаролету из учеников. Надеюсь, ты не забыл, как это делается?» Рамси с кривой ухмылкой покачал головой. Я же, вздохнув, сказал: «А теперь хоть кто-нибудь разъяснит мне, что это за хрень такая и с чем ее едят?» «Да, да, детишки, есть на свете такие вещи, в которых даже ваш многомудрый и великолепный наставник не сведущ». В оставшиеся до окончания первого урока минуты я узнал следующее: вычленив из бурных и громких возгласов оживившейся ребяти нужную мне информацию. Как я уже знал, в заезде на метлах участвует 6 преподов и 6 старшеклассников. Старт берется от парадного входа в школу, финиш располагается там же. Вылетев по маршруту, участники должны вернуться обратно и пересечь ленточку. Тут все понятно и просто. Не просто будет в самом пути. Лететь придется из школы, через окружающие Колдовгаст поля, над Чародейской рощей, зелеными всхолмиями и, сделав круг над дальним Хрустальным озером, уже по прямой на всех парусах мчаться к замку. На всем пути участников будут встречать разбросанные в определенных местах магические ловушки. Каждый раз расположение ловушек менялось. Ничего смертельного и опасного, успокоили меня. Так, всего лишь досадные препоны для настоящих профи. Ага, успокоили, как же. В общем, все звучало не так уж и плохо, даже отлично. Когда наблюдаешь за подобным действом со стороны, а не лично в нем участвуешь. Еще я узнал, что количество побед в процентном соотношении между учениками и преподавателями было практически равным. Теперь понятно, почему многие рвались участвовать. Выигравший целый год висел на доске почета, получал грамоту, щедрое денежное вознаграждение и благосклонность руководства школы. Есть за что бороться, в общем, кому-то, не мне. Но участвовать придется. Жопа. Метлы и летное снаряжение выдавалось из школьного инвентаря. В Колдовгасте полеты на метле изучались на третьем курсе. Этим делом ведал мистер Юнкерс, который был инструктором по чаролету, вел уединенный образ жизни и предпочитал ни во что не вмешиваться. Неудивительно, что я о нем до сих пор ничего не слышал. И если я хочу обкатать свою соревновательную метлу, то мне лучше всего обраться к нему. И ведь придется, с тоской понял я. После окончания своих уроков у меня, как всегда, образовывалась куча свободного до вечера времени. И чтобы не терять его даром, я отправился на поиски этого самого мастера летных дел, мистера Юнкерса. Я выяснил, что опталон в восточном крыле замка, почти на под крышей, на последнем этаже. Смотрю, тянуло его в небо, тянуло, и проклинал его тягу, пока тащился вверх по лестницам, поднимаясь все выше и выше. Дорогу мне вызвался показать во время перемены Люциус Торчил, который молодым козликом скакал по ступеням. Нет, был бы я чуток под шофе, я бы еще и обогнал его, но не в своем нынешнем подавленном состоянии. Поднявшись на последний этаж, мы прошли по широкому коридору, повернули в нужное крыло, и Торчил показал в сторону большой арки. За аркой найдете небольшой зальчик, профессор, справа будет дверь в мастерскую Юнкерса, слева его рабочий кабинет и по совместительству класс. Я уже давно здесь не был, чаролит изучается только один год. Спасибо, Торчил. Можешь идти, не опаздывай на урок. Отпустив старосту своей группы, я нехотя двинулся дальше. Прошел под аркой, действительно очутился в маленьком зале и задумался, в какую из дверей мне постучать, пока перемена не закончилась, а то вдруг у Юнкерса тоже начнется урок. Наугад повернув налево, я остановился напротив двери и бодро оттарабанил дробь по деревянной поверхности. Затем, приоткрыл створку и с любопытством сунул внутрь нос. К счастью, инструктор по полетам на металлах был на месте. Это хорошая новость. Плохая заключалась в том, что он напомнил мне сумасшедшего, и я даже засомневался, а туда ли я вообще попал, и не подшутил ли надо мной Торчил. Мастер Юнкерс, решил я сразу взять быка за рога, входя в кабинет. А кто его спрашивает? Профессор Даркин, новый преподаватель по защите от темных сил, степенно представился я, проходя на середину класса и с любопытством осматриваясь. Профессор, рад встрече. Слышал о вас, как о весьма неординарной и эксцентричной личности. Это он обо мне, что ли? Пусть на себя посмотрит. Он встал из-за стола и направился ко мне, протягивая руку. Росточком чуть выше пиви, в скопучей кожаной одежде завсегдатая БДСМ вечеринок, с летными очками на взъерошенной башке, с чуток заостренными ушками и удивительными кошачьими глазами. На шее у него висела связка маленьких, звонко деленькающих ключиков, а вместо левой ноги удивительно искусно изготовленный механический протез, словно отпиленный у какого-нибудь киборга. Я постарался скрыть охватившую меня растерянность и пожал его маленькую, но весьма крепкую и твердую ручку. Аларик Юнкерс, к вашим услугам, расплылся в улыбке хозяин кабинета. Я старался не смотреть на него чересчур пристально. Наверняка полукровки в этом магическом мире дело не такое уж редкое. И настоящий профессор Даркин уж точно не стал бы выказывать удивление. Чем могу быть полезен? Метлой и добрым делом, не стал скрывать своих истинных намерений я и признался. 100 лет не летал на проклятущем венике, дружище. Глава 14. Глава 14, в которой я обучаю и обучаюсь. Начинаю заниматься с профессором Бухальцем самогоноварением, наконец-то, и благодаря Пиве начинаю терзаться смутными сомнениями. Побежали размеренные трудовые будни. Понедельник плавно перешел во вторник, без новых проблем и неприятностей. Я один урок отводил для освоения теории по защите от темных сил, зачастую противореча всему, что было написано в учебниках и опираясь исключительно на личные записи и пометки Даркина. Второй урок уходил на изучение новых приемов дзюдо, чему мои птенчики радовались как получающие дозу наркоманы. Занятия физкультурой я тоже не собирался отменять. Мало-помалу я привыкал к своей новой работе и месту обитания, а мои ученики привыкали к моему характеру. Я учил и я учился, а куда деваться? Пришлось вчера вечером, после окончания всех уроков, тащиться на последний этаж в восточное крыло и внимать новой науке, втихаря и не афишируя. Никто не должен догадываться, что всезнающий профессор Геральт Даркин в жизни не седлал метлу. Алрик Юнкерс оказался сговорчивым и добродушным малым, несмотря на специфический вид и смешанное происхождение. У него лично я спросить не решился, а у Пиви поинтересовался и выяснил, что инструктор по чаролету наполовину человек, наполовину лесной эльф. Абсолютно не боящиеся высоты личности, презирающий страх полетов, бесценный инструктор, а также мастер по изготовлению и ремонту летательных метел. Невзирая на малый рост и тщедушное телосложение, был он отважен как лев и решителен, как атакующий ларек со спиртным алкаш в день получки. Мы с ним поладили. И, конечно, мастер Юнкерс уже через несколько минут общения со мной на обоюдно интересующую нас тему сообразил, что я в жизни не поднимался в воздух на метле. Он не подал виду, что его потрясло это известие, проявив доверчивый такт. Я же, в свою очередь, промямлил что-то о том, что с юности побаивался высоты, много болел, да и вообще не впору магистру по защите от темных сил, истому борцу со злом, тереться о метлу как стритизерша жопой о шест. Последние мои слова Юнкерс не особо понял, но общий смысл уловил. Снисходительно ухмыльнулся и пообещал до субботы поставить меня на крыло. И вот в тот же день, вечером, мы заперлись в его кабинете, и я начал постигать азы летного дела. Для начала полукровка принес мне метлу. Пояснил, что тренироваться буду на той, на которой полечу в субботу. С виду это была обычная метла, которой дворники подметают улицы. Но только на первый взгляд, повертев метлу в руках, я обратил внимание на необычайно прочный и довольно-таки толстый черенок, твердые и упругие одновременно, пышное оголовье из один к одному подогнанных прутиков и вес, весьма неожиданный для обычной метелки. Юнерс, усмехаясь, словно заманивший к себе в берлогу непорочную девочку-маньяк, показал мне на необычную порезь в основании метлы, там, где из пучка собранных прутьев начиналась древка. Я присмотрелся. Прорезь удивительным образом напоминала замочную скважину. Я недоуменно посмотрел на маленького мастера. Он же, приподняв свисающую с шею связку маленьких ключей, демонстративно ими зазвенел. Черт возьми, да их магические метлы заводятся ключом, как мотоцикл, допетрил я. Юнкерс отделил от связки нужный ключ, вставил в скважину и повернул по часовой стрелке на один оборот. «Все просто», — пояснил он. И в тот же миг метла задрожала, оживая, вырвалась из моих рук и приняла горизонтальное положение в воздухе примерно в метре от пола. Я выдохнул, стараясь делать вид, что подобное наблюдал уже не раз, просто вот сам никогда не. А, какого хрена я продолжаю притворяться? Такого матерого воздушного волка, как любитель кожаных одеяний, не проведешь. Я осторожно взгромоздился на древко, судорожно вцепившись пальцами в теплое дерево и, крутанувшись, тут же шваркнулся об пол. Метла даже не дрогнула под моим весом. Твою мать, если я выкину подобный фокус в воздухе, то на моей карьере, равно как и на остальном, можно ставить крест, а крест мне поставит на специально выделенном участке землицы. Юнкерс возвел очи к небу и сказал, что он не видел ничего подобного за всю свою жизнь. Даже десятилетки лучше держатся, чем я. Я, потирая поясницу, огрызнулся, что силен в других науках, но летать на этом ссаном венике все равно научусь. Наверное, Юнкерс повздыхал, но пообещал сделать все от него зависящее. Для начала, пояснил он, мне нужно научиться не падать, просто уметь садиться верхом и держаться. Это уже полдела. Я в благодарность заявил, что с меня бутылка, и на том наше первое занятие завершилось. Видели бы меня мои ученики, срамота. Между делами я раздобыл общешкольное расписание уроков, чтобы в случае чего отследить нахождение своих подопечных. Это ко мне они ходили общей группой заклеймленных неудачников и лоботрясов. Остальные предметы они посещали в составах своих обычных классов. Оставшись в кабинете, я внимательно просмотрел расписание. Меня интересовали уроки алхимии. Ага, через час начнется урок у моего знакомца-бухальца. Он будет преподавать для одного из последних курсов, на котором учились Йохан Станкевич, Глимгер Клопс и Мария Поппинс. Отлично, убью сразу несколько ушастых травоядных. Навещу товарища, оценю его лабораторные мощности и заодно проверю, как себя ведут на других уроках мои ученики. Класс алхимии располагался в том же крыле, что и мой, и класс моего вероятного врага и недоброжелателя профессора Простатуса, скользкого как угоря до уличного, как президент Франции. Я на правах старинного приятеля без стука завалился в класс и застал бухальца, перебирающего пробирки на лабораторном столе. Я с любопытством огляделся. Класс был очень большим, совмещенным с лабораторией и оснащенный кучей демонстрационных стендов, застекленных шкафчиков, с рядами чистеньких новых парт и хорошо освещенным. Мой кабинет по защите от темных сил по сравнению с царством бухальца выглядел убогой мрачной норой. Любопытно, тут внутришкольные фонды распределяются, подумал я, направляясь к учителю алхимии. О-о-о, профессор, расплылся в улыбке бухальц, чей нос был краснее обычного. Поверх заляпанной подозрительными пятнами серой мантии он накинул белый халат, став похожим на санитара из дурдома. «Ну, наконец-то вы дошли до моей скромной обители. Всем ты такое обиталище», — польстил я ему, пожимая его лапу. «Вы по делу или?» Помятуя о нашем недавнем разговоре, бухальц заговорщицки подмигнул. Я с достоинством кивнул, вызвав вспышку радости на его лице. «И по делу, и по призванию. Хочу посмотреть на своих учеников. Ну и, ХМ, обсудить с вами некоторые нюансики. В общем, предлагаю провести коллективное занятие». Бухальц не возражал. Уж больно ему не терпелось узнать, что же это такое за таинственное зелье под названием самогон. Я же подумал, если директор узнает, чем мы собираемся заниматься, то не будут ли приняты в отношении нас превентивные меры. Возможно, стоит Дуплуса угостить первачом, светясь как впервые увидевший сиськи подруги молокосос. Бухальц уселся за стол, а я скромно примостился рядышком, приспособив для этих целей один из классных стульев. Через минуту стали подтягиваться первые ученики. Они праздно, громко переговариваясь, входили в класс и, натыкаясь на мою мрачную физиономию, тут где умолкали, с некоторым испугом рассаживаясь и в ступоре глядя друг на дружку. Слава обо мне разбегалась по коридорам школы как полчища тараканов. А вот и мои. Увидев меня, Станкевич, Глимгер и Поппинс поменялись в лице еще похлеще прочих. Не иначе решили, что я заявился, как демон, по их душе. Я и бровью не повел. Отметил только, что и здесь Клопс пользуется определенными привилегиями, выражающимися в том, что ему отводилась свободная парта на задворках класса, а вокруг него образовалась свободная от всякой жизни окружие. «Дети, сегодня нас почтил своим визитом мой друг и коллега, знаменитый профессор Даркин», — с жаром продекламировал бухальц, делая отчаянные жесты. «Поздоровайтесь с профессором». Детки, некоторые из которых были выше меня и крепче тощего бухальца, довольно бодро провякали что-то отдаленно напоминающее приветствие. Бориса Джонсона со свитой в этой группе не было. Не скажу, что собравшаяся тут толпа произвела на меня сильное впечатление. Школа-то как школа-то. Моя тройка не шибко и выделялась на фоне прочих двух десятков юнцов и девушек. Возможно, все дело в содержании. Я наклонился к бухальцу и негромко сказал: «Позволите ваш классный журнал, профессор?» «Журнал? Ас, да, конечно, конечно». Я раскрыл журнал и бегло пролистал, разыскивая знакомые фамилии. «Ну и как у нас с успеваемостью по алхимии?» «А никак, по крайней мере на бумаге мои новобранцы и впрямь смотрелись бледно. Лучшей оценкой для них считалась тройка. Единственный, кто более-менее тянул алхимию, был присутствующий здесь же красный как вареный рак Станкевич. Несчастный пухлиш отчаянно потел, стараясь избегать моего взгляда. Я закрыл журнал и озабоченно покачал головой. Сомневаюсь, что Бухельц сознательно занижает оценки. Не тот он человек. Ученики, профессор Даркин любезно согласился поделиться своим опытом по части изготовления некоторых алхимических зелий. Он скромный человек, но, уверяю вас, при должном внимании вы почерпнете немало интересного из сегодняшнего урока. Профессор, скажите несколько слов? Бухельц покосился на меня. Я, откашлившись, заявил: «Профессор Бухельц излишне добр. Мой основной профиль, как вам известно, защита от темных сил и заклинаний. Те, кто обучается в моей группе, уже поняли, насколько многогранно и разнообразно это искусство. Но истинные глубины постичь практически невозможно. Зло многолико, и также обширно изучаемая нами наука. И правильно сваренные лекарства, зелья, да, зелья, способны обеспечить серьезный пересвист в схватке со злом. Особенно если не напутал с рецептом. Пользуясь уникальными лабораторными инструментами профессора Бухельца и моими знаниями, мы на этом уроке все вместе попытаемся изготовить один чудо-реактив. По старинному рецепту нашей семьи, разумеется. Ученики против своей воли, слушая меня, расслабились и смотрели весьма заинтересованно. Наверняка на нудных уроках Бухельца половина из них просто бессовестно дрыхла. А тут какое-никакое, а разнообразие. Все как один достали тетради и приготовили перья. Моя тройка, вздохнув, проделала то же самое. Наверняка эти тунеядцы планировали на уроках алхимии как следует отоспаться, а мое появление смешало им все планы. Изготовление этого чудо-зелья не так просто и быстро, и происходит в несколько этапов. Для начала нам понадобятся определенные ингредиенты: родниковая вода, сахар, дрожжи, ну и некоторые тары и приспособления из арсенала профессора Бухельца. И все. Сам Бухельц явно не верил услышанному. Да на рассол ушло больше материалов, друг мой. В данном случае чем проще, тем лучше, успокоил я его. Самогон не требует усложнений, тут главное все правильно рассчитать. Я подошел к классной доске и куском мела размашисто написал самогон из сахара и дрожжей. Ниже добавил рецепт, поставил двоеточие и обернуться к классу. Все прилежно записывали, погрузившись в сосредоточенное молчание. Вот что значит прилежные хорошисты. Один из школяров, розовощекий паренек в лиловой мантии, поднял руку и вежливо осведомился: «Сэр, профессор Даркин, поясните, пожалуйста, какое физическое и алхимическое воздействие на противника имеет этот препарат?» «Самое убойное», не раздумывая, ответил я. «А спектр действия до того широк, что вы просто поразитесь. Эту штуку можно применять в качестве оружия, лекарства, стимулирующего средства, яда, как напиток для увеселения. Воистину божественное зелье», восторженно прошептал Бухельц, с обожанием глядя на меня. Ученики пораженно переглядывались, уверенные, что я делюсь с ними рецептом действительно невероятного алхимического оружия. Что ж, в чем-то они и правы, немало людей на моей памяти полегло в неравном бою с этим нектаром. Но я опытный ветеран, прошедший не одну битву, со мной не пропадешь. К себе я вернулся в отличном настроении. Пара уроков алхимии прошла просто на ура. Ученики были заинтересованы жаждой новых знаний, Бухельц сгорал от нетерпения. Пришлось чуть ли не силой оттаскивать его от поставленного в самое темное место его лаборатории чана с заготовленной брашкой. Надеюсь, 3 дня, до пятницы, он выдержит и не рискнет попробовать доходящее до кондиции зелье. Когда Пиви появился в моей комнате, он начал смешно моршить клюв, принюхиваясь к исходящим от меня густым дрожжевым запахам. Я снисходительно посмеивался, наблюдая за обескураженным эльфом. Он нутром чуял, что я нарыл золотую спиртовую жилу, но никак не мог определить ее источник. Я традиционно распорядился насчет обеда и достал большой лист бумаги с карандашом. Пиви озадаченно посмотрел на меня. Я пояснил: «Нарисуешь мне маршрут, которым мы будем лететь в субботу. Долбанные соревнования по чаролету, не забыл? Я же должен иметь хоть малейшие понятия, куда меня понесет эта чертова метла». Пиви покачал головой и сказал совсем уж неожиданное для меня, что в раз понизило градус моего настроения: «На вашем месте я бы отказался от участия в этом мероприятии». Я сел в кресло и небрежно сказал: «Жалко, что не ты наш директор, приятель, но деваться некуда, сам понимаешь, традиции колдовгаста и все такое. Думаешь, мне самому больно охота мозолить задницу о летающий веник?» Пиви сложил руки на груди и тихонько произнес: «Вы мне нравитесь, профессор, действительно нравитесь. Вы намного лучший хозяин, чем предыдущий, и человек вы достойный. Я должен вам кое в чем признаться». Внутренне похолодев, я нарочито безмятежно спросил: «Надеюсь, ничего эдакого, а?» Я боялся услышать от своего собутыльника и верного слуги поток сладкоречивых, окрашенных в голубой цвет признаний, достойных насквозь прогнившего и погрязшего в толерастии Запада. «Серьезно, эльф, как видно, не понимая моих опасений», покачал головой. «Пока вас не было, я подслушал один разговор. Я мигом отбросил шуточки и весь обратился вслух. Так, отматываем назад. Что ты сделал?» «Я подслушал разговор директора с преподавателями», сокрушенно признался Пиви. «Знаю, мне не следовало этого делать. Я возвращался из кухни и задержался в школьной столовой. Ужин закончился, все разошлись. Остались только директор, Мерлински, Простатус и Шмондис. Они меня не заметили, с моим-то ростом. Разговор шел о вас. Я уже был готов исчезнуть, чтобы не мельтешить перед начальством, но в последний момент остановился». Я ободряюще сжал его плечико. «Возможно, ты поступил очень умно, дружище. Продолжай». «Они обсуждали списки участников состязаний. Вашей кандидатуры изначально не было, профессор. Директор не хотел вас вносить в список. Его уговорили». Я выпрямился, словно дрын проглотил. «Это кто еще такой нашелся благодетель, кому я должен при случае в рожу, быть благодарным по гроб жизни?» «Профессор Простатус прямо-таки настаивал на этом», — сказал Пиви, глядя мне прямо в глаза. «Он говорил, что вы согласитесь, что необходимо заменить покойного Злобнуса. Мне это показалось очень подозрительным». «Подозрительным? Да не то слово. Я весь как-то обмяк. Значит, наш неугомонный докторишка, помимо того, что следит за мной и наверняка завербовал одного из моих учеников в соглядатай, решил дополнительно, ко всему прочему, выставить меня в самом глупом свете. Уж не догадывается ли он о тайне моей личности?» Я облился холодным потом. «Очень, очень скользкий, повторюсь, и наверняка умный тип этот профессор Простатус. Интригант с большим опытом, куда мне до него? И какого хрена он ко мне прицепился? Или же у него какая-то личная вендетта именно к Геральту Даркину? Черт, соревнования вроде вполне безобидны на первый взгляд», заметил я, лихорадочно соображая, где тут может быть ловушка. «К тому же на глазах сотен зрителей и под контролем судей. Вам придется лететь через чародейскую рощу, профессор», напомнил Пиви. «Я не буду говорить о разбросанных для участников магических ловушках, это семечки для волшебника вашего уровня». «Ага», скривился я, «конечно, я о другом. Знаете, как назвоим эту рощу мы, маленький народец? И как же, чащоба мрака». Я сглотнул. Мда, разница в названиях была ощутима. По факту это даже не роща, а самый настоящий лес. К школе подходит лишь самый его край. Помните, я вам говорил, что ночью лучше туда не соваться. Из всех преподавателей, пожалуй, только Якоб Тварина бесстрашно заходит вглубь, но даже и он не рискует проходить в самую чащу. Это лес не для людей, и даже не для волшебников. Он много старше, чем сам Колдовгаст, а вам придется сделать над ним изрядный крюк. Год назад, когда состязание выиграл мой ник ночи помянутый хозяин, едва не произошел несчастный случай. Один из участников не смог справиться с возникшей над деревьями волшебной ловушкой и упал с метлы. Нашли его только через два дня, и то благодаря профессору Тварине и его ручному гончему дракончику. И кому же это так не повезло? Я был готов услышать любую фамилию, но не эту. «Профессор Фьючер, сэр, и она опять лезет на рожон?» Я не мог поверить своим ушам. То-то она мне показалась малость, хм, того, будто на своей волне. «Вон оно что, значит», — Пиви горестно вздохнул. «Она здорово ушилась тогда, но ее спасли деревья, в ветвях которых она запуталась и которые смягчили падение. Вы же, сэр, будете участвовать в этой игре впервые, и вы сами давно не садились на метлу. Не кажется ли вам, что кто-то хочет, чтобы вы также свалились вниз?» Я почувствовал себя загнанным в угол диким зверем. И что делать? Быть стократ внимательнее и отрастить вторую пару глаз на затылке? И как это поможет мне компенсировать собственную беспомощность во всем, что касается настоящей магии, с проявлениями которой мне предстоит столкнуться в субботу? Что-нибудь еще можешь сказать про этот волшебный лес? Не водится ли в нем, часом, кто желающий при случае закусить упавшим с неба колдуном? В глубине леса обитает племя троллей, сэр. Весьма склочные твари, но боязливые. Из лесу они не выходят, да и живут сильно в стороне от вашего маршрута. Еще там есть старое кладбище, оно рядом с границей, куда относительно безопасно заходить. Еще в лесу живут мои дальние родственники, лесные эльфы, и, по слухам, волчья стая. Повторюсь, лес огромен. Анго обитателях вам лучше расскажет профессор Тварина. Я домашний эльф и многого не знаю. А я знаю и того меньше, сумрачно подытожил я. Значит так, Пиви, тащи жратву и вина, пьешь со мной и рисуешь карту, со всеми необходимыми пояснениями, понял? Чую, Павлик, что тени сгущаются в полдень. Я был зол, подавлен и полон решимости нажраться, в обоих смыслах. Запер двери, переоделся, очистил стол от книг, подтянул его к камину, оставив на поверхности только пустой лист и карандаш. Вытащил из кармана повешенного на крючок сюртука ворох скрученных трубочек, бегло просмотрел их и без сожаления отправил в камин. Как я и ожидал, ничего похожего на почерк шлющего мне записки неизвестного не обнаружилось. Пиви явился, шатаясь под ворохом закуски и вина, которого он, к слову, притаранил аж 3 бутылки. Наш человек, хоть и эльф, растет на глазах, а соображает как проверенный годами напарник. Я быстренько расставил снеть, пузыри и стаканы, бегло оглядел добычу. Копченые куриные крылышки, свежие огурцы, помидоры и зеленый лук, хлеб, сыр, палка одуряющий пахнущий копченым мясом колбасы, огромная кисть винограда и жареная курица размером с индюка. Нехилый такой бройлер-качок, подивился я, довольно потирая руки. Хороший выпивон да под правильный закусан всегда поднимал мне настроение, изгоняя зандру. Ничего, вот настоится заготовленное сегодня нами с Бузольцем зелье, вот тогда реально бухнем так бухнем. Мы ели, пили, запанибратски разговаривали, а Пиви пока еще твердой рукой с вдумчивым видом чертил мне карту местности и пролегающего по ней маршрута залета на метлах. Больше всего мне стоило опасаться трассы через Чародейскую рощу. Хрустальное озеро – это ерунда, отмахнулся эльф. Максимум, что мне грозит, это купание в холодной сентябрьской водичке. Да, в озере обитал выводок взбалмошных русалок, но окромя 4-го размера груди ничем иным они похвастаться не могли и не представляли никакой опасности для чародея. Размер груди озерных жительниц меня поневоле заинтересовал, но Пиви уже рисовал дальше. Пролетев через озеро, соревнующиеся должны были промчаться над всхолмиями. Мимо них, кстати, пролегала дорога, ведущая в Сомервилл. Ну а дальше лети и лети вплоть до школы. Я сосредоточенно жевал, прихлебывал вино и взирал на эльфов рисунок. Эх, где наша не пропадала. Тем более я рассчитывал к субботе уже разжиться бутылочкой беленькой, а с ней мне и сам черт не страшен. Забегая наперед скажу, что именно она, родимая, меня и спасла. Глава 15. Глава 15, в которой я готовлюсь к соревнованиям, получаю 3-е предупреждение, получаю желаемое, тороплюсь, волнуюсь и выхожу на старт. Когда чего-то ждешь с нетерпением, время тянется как коленки на тренниках у среднестатистического диванного лежебоки. Когда ждешь с опаской и нежеланием, то время начинает бежать сумасшедшим галопом. Вот и в моем случае часы мелькали, практически незамечаемые, в ожидании злополучного субботнего заезда, или залета, на метлах. Твою же мать, ну как я оказался среди участников по этому идиотскому чаролету? Благодаря одному хитрожопому плешивому недоноску? Нет, пожалуй, стоит поговорить с ним по душам, с нашим толстячком-лекарем. Бить или не бить, вот в чем вопрос. Хотелось как следует отрихтовать его наглую лощеную физиономию. Но таким образом я дам знать, что знаю обо всех кознях, что он замышляет или уже построил в отношении меня. Не лучше ли сдержаться, пока мой главный козырь в том, что мои вероятностные враги уверены, что я веду праздный образ жизни, наслаждаюсь тиранией школоты и ни о чем не подозреваю. Пожалуй, пусть пока так все и остается. Память-то у меня хорошая, злая. Придет время, обязательно сочтемся. Наступила пятница. Стояла прекрасная теплая погода, которая шептала «налей да выпей». Светило солнышко, воздух прогрелся чуть ли не до 20 градусов, от залива доносились крики безмятежных чаек и свежесть бриза. Очередной урок физкультуры мы проводили на нашем пустыре-стадионе, занимаясь прыжками в длину и кроссом. Потихоньку мои подопечные стали привыкать к нагрузкам и уже не роптали так сильно, как раньше. А вкупе с занятиями дзюдо задаваемые мной режимы казались им уже пусть и не самыми приятными, но необходимыми дополнениями. Не знаю, смогу ли я по истечении года научить их орудовать заклинаниями, но защищаться и постоять за себя они точно смогут. О судьбе исчезнувшего ипохондрия Симула было ни слуха ни духа. Ко мне подходил директор Дуплус и в осторожных выражениях пытался узнать, насколько далеко я продвинулся в поисках этого бедного юноши. Время, отведенное на сокрытие его пропажи, стремительно таяло. Еще неделькой пойдут нежелательные расспросы и слухи. Я, стиснув зубы, отвечал, что расследование идет и я прилагаю все силы. А что я еще мог ему сказать, что не имею ни малейшего понятия, кого задевался мой ученик. Я, на пару с Пиай, еще раз обследовал послуживший телепортом шкаф. У домашнего жифа был нюх на чары, но он, так же как и Мерлински, сказал, что в данный момент шкаф что просто шкаф. Сам по себе он не являлся магическим устройством для перемещений и срабатывал при активации разовых заклинаний. На всякий случай я обмотал его цепью. У меня не было железной гарантии, что именно из этого шкафа неизвестный ублюдок подсылал в гостиницу обезьяноподобного голема. Возможно, существует еще один такой же. В противном случае пришлось бы признать, что этот некто пользуется моим инвентарем и спокойно проникает в мой класс, как к себе домой. Не слишком ли много риска в таком случае? Нет, нужно искать похожий шкафчик где-то еще. Интересно, создание голема это большая проблема для чародеев? Сомневаюсь, что это такой уж пустячок. Наверняка, тут требуется особая квалификация. И кто ею обладает из обитателей Колдовгаста? На этот вопрос Пиви ответа не знал. Так что в розыске Симула пока был затык, конкретный. И не было у меня пока никаких светлых идей. Временно. Далее о самом приятном. Я опять посетил кабинет профессора Бухальца и провел с ним на пару очередной урок алхимии. Находящиеся в тот момент в классе учащиеся старшего курса, те же, что и в прошлый раз, узнали много нового и интересного. Например то, что использовать пригонный куб можно и для изготовления чудодейственного зелья под названием самогон. Как завороженные они смотрели на неторопливо падающие в поставленную стеклянную бутыль мутные капельки источающего убийственные по крепости запахи алхимического препарата. Догадывающийся об истинном назначении этой живительной влаги Бухельц то и дело облизывал пересохшие губы, считая часы и минуты, когда процесс завершится. Я предупредил его, что для лучшего результата продукт нужно перегнать минимум дважды, а затем разбавить чистейшей родниковой водой в допустимых для использования пропорциях, лучше 1:2. По моим расчетам выходило, что первую порцию мы получим завтра к утру. Черт, неужели я наконец-то смогу дерябнуть стакашку сымыча перед началом состязаний? Для храбрости, само собой, Бухельц клятвенно пообещал, что глаз не спустит с перегонного куба и лично будет контролировать весь процесс. Даже ночевать останется в лаборатории. Вот что значит настоящая преданность делу и железная воля. Мои занятия по чаролету были далеко не так продуктивны и успешны, но свои плоды все же приносили. Я научился в конце концов держаться на черенке в воздухе, не касаясь ногами пола. Набил себе изрядное количество шишек, но приобрел небольшую уверенность, что теперь не сверзюсь вниз при первом же полете. Затем я начал осваивать движение. Как и предупреждал Юнкерс, это было даже легче предыдущих мытарств. Я степенно и не торопясь скользил на метелке по воздуху из класса в зал, затем в мастерскую и обратно, восседая на черенке гордо, как потомственный джигит. Все это время маленький инструктор шел рядом и при необходимости поддерживал меня. Признаюсь, мне даже начинало нравиться. Правда, Юнкерс предупредил меня, что кататься верхом на метле внутри здания это одно, а взмыть в небеса на открытом воздухе, отдаться на волю ветра, это совсем другое. Конечно, он был прав. Я и сам это отлично понимал, но проводить уроки за стенами замка категорически отказался. Никто не должен был видеть моей беспомощности. А так я научился за 3 дня худо-бедно сидеть верхом, направлять метлу, контролировать движение и самое главное, освоил спуск. Ничего, успокаивал я сам себя, как-нибудь часок продержусь. К победе я не стремился, меня устроит и последнее место из 12. Главное, пройти всю трассу и вернуться живым и невредимым. А потом хоть трава не расти, в жизни больше не ввяжусь в эдакую авантюру. Как оказывается, плохо я еще тогда знал жизнь, к своему удивлению. Приполз и наступил вечер пятницы. Вернувшись после последнего урока по чаролету, я заперся в своей комнате. С собой я забрал теперь уже собственную метлу. Аларик Юнкерс подарил мне ее. Я отнекивался как мог, заверяя, что сразу же верну ее после заезда. Он отмахнулся и сказал, что для него не проблема сделать хоть 10 таких. И теперь ключик-заводилка висел на цепочке рядом с часами-луковицей на моем жилете. Я пытался сунуть полуэльфу несколько монет за метлу. Тот оскорбился и отказался от любых денег. Добавил, что ему понравилось заниматься со мной. Словно учил ребенка первым шажкам в жизни, со смехом добавил Юнкерс, машинально потирая свой протез. Я набрался смелости и спросил-таки его, как он получил такое страшное увечье. Юнкерс без проблем поделился своей историей. Оказывается, еще давно, лет 20 назад он возвращался в Колдовгаст из отпуска. Уже на подлете к школе попал в страшную грозу. Лило как из водопада, видимость была на нуле, чудовищные порывы ветра и невероятные силы удары молниями. Любой другой погиб бы, не справившись с управлением в таких жутких условиях. Юнкерс прорвался, но в его метлу угодила молния и он упал с высоты почти в сотню футов. Хорошо, что на землю, немного не долетев до скального основания школы, сломал два ребра и ногу. Ребра срослись, но нога оказалась настолько изувеченной, что ее пришлось ампутировать. Теоретически был шанс ее сохранить, но она превратилась бы в негнувшуюся бесполезную колоду. А так, Юнкерс довольно постучал по металлическому протезу, поражающего тонкой и искусственной работой, пришлось отвалить кучу денег, но оно того стоило. Мастера-гномы сотворили ему новую ногу, не хуже прежней, пусть и металлическую. Такая вот история. Я проникся к маленькому ушастику еще большим уважением. Я поставил метру оголовьем вверх рядом с вешалкой. Завтра, уже завтра, остро захотелось нажраться. И отнюдь не мясо с хлебом. Хотелось водки. Мелькнула крамольная мысль смотаться к бухальцу и вместе понаблюдать за священным процессом превращения браги в лучший напиток на свете. Но, боюсь, после этого я наутро буду в совершенно неудобоваримом виде. Пришлось взять всю волю в кулак. Вот откатаюсь, и тогда загудим на все выходные. Позову к себе бухальца, тварину, пиви, научу их пить самогон и зададим такого жару, что местным привидениям тошно станет. Я, кстати, так и не удосужился узнать, есть ли они вообще в замке, привидения эти. Так что грядущую ночь придется провести в мандраже и на сухую. От ужина то я не откажусь, но даже венцом баловаться не стану. Волнение с утра уберу стакашкой беленькой, а пока ни-ни, объявляю сухой вечер. Пиви появился сам, без вызова, и сочувственно посмотрел на меня. Обычно такими взглядами провожают уходящих на смертный бой героев. Я прочистил горло и нарочито бодро сказал: «Пиви, браток, ты чего такой кислый? Словно это не я, а ты завтра полетишь на метле». «Да уж лучше бы и впрямь это был я», — пробурчал эльф. «Не очень-то у меня доброе предчувствие, профессор». Можно было не обращать внимания на его бубнёж, но чуйка это серьезно. К чуйке я и сам прислушивался. «Прорвемся, Павлик, прорвемся», я был непоколебим. «Ты еще не знаешь, в какой я жопе, бывало, оказывался. Так что не дрейфь, профессор». Эльф скорчил умилительно просящую мордочку. Толик, будь осторожен и смотри в оба». Чтобы сменить тяжелый тон нашего разговора, я спросил: «Как думаешь, от Грубуса мне будет какая помощь? Или он будет преследовать исключительно свои цели?» Эльф призадумался. «Боюсь, в завтрашнем состязании вы останетесь одиноки, профессор. Каждый сам за себя, и каждый будет стремиться пролететь над головами остальных, чтобы выиграть. Так всегда было, и ваш ученик не сильно отличается от других. Не буду гадать о старшеклассниках, которых выбрали, они каждый раз разные. Что ты скажешь о постоянных участниках? Есть ли среди них те, которые не раздумывая бортанут тебя из-под тишка метлой?» Пивис моего молчаливого согласия взобрался в кресло и принялся вслух размышлять. Фьючер храбрая женщина и упрямая, но она зачастую очень рассеяна, хотя и себе на уме. Честно, не знаю, что от нее ожидать, или руку помощи, или удар древком метлы по спине. Мерлинский без сомнения будет вашим врагом, так же как и Каменкус с Дунусом. Втроем они уже становились победителями и знают вкус победы. Дурикус самый безобидный, разиня, смотрящий на звезды, не выигрывал ни разу. Вот вам и расклад, все просто как в картах. Тогда почему ты так переживаешь? Я не знаю, кто ваши неизвестные враги, профессор. Я посмурнел, эльф прав, стоит опасаться того, кто притаился за спиной. Кстати, Пиви, а что ты скажешь о препятствиях на трассе? Кто ответственен за расстановку магических ловушек? Насколько я знаю, этим занимаются лично директор, его зам и профессор про статус. Те, кто никогда не участвует в состязаниях, Хреново, что и здесь оказывается замешан мой любезный толстячок, а с этой змеюки станется подложить мне какую-нибудь неожиданную свинью, кто бы сомневался. Тем более глава медицинского отделения школы так настаивал на моем личном участии. Завтра поглазеть на полет соберется вся школа. Приедут из совета попечителей, из совета магии представители пожалуют. Даже придут зрители с окрестных городков и деревень, делился Пиви. 1003 человек будет. Полный аншлаг, я устало потер виски. То, что нужно, чтобы торжественно обосраться при всем честном народе. Завтра вечером бухнем, с надеждой спросил эльф. Я яростно закивал головой. А то, я угощу тебя дивным напитком, мой друг, таким, какого ты в жизни не пробовал. Гульнем так гульнем. Как там говорят, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. После сытного ужина в дверь постучали. Оказалось, что один из служащих в замке эльфов приволок мне какой-то пыльный мешок и сказал, что здесь амуниция для соревнований по чаролету. Я развязал мешок и, не церемонясь, высыпал содержимое на пол. Мда, небось это барахло перешло мне по наследству от покойного Злобнуса. Летный шлем из мягкой кожи, защитные очки-гоглы, наколенники и налокотники, плотный плащ, мантия из темно-синей ткани, напоминающий парусину. Класс. Когда я уже разделся и завалился в кровать, оставив в качестве ночника только потрескивающий огоньком камин, услышал мягкое шуршание. Я подскочил с постели и стрельнул глазами в сторону двери. Так и есть. Опять, на полу, проскользнув в узкую щель, лежал небольшой листочек бумаги, смутно-серый в ночном полумраке. Мой неведомый доброжелатель снова проявил свою социальную бдительность. Я опустился босыми ногами на ковер, прошлепал к двери и поднял листочек. Вернулся к камину и, пользуясь его подрагивающим светом, прочел следующее. «Профессор, будьте осторожны, завтра у вас очень тяжелый день. Опасайтесь ловушек. Больше ничем помочь не могу, простите». Вот так вот, тот же убористый почерк печатными буквами, который навечно запал мне в памяти, появившаяся почтительность в словах. Скомканная бумажка отправилась в ненасытное чрево камина, а я в теплую постельку. Все, спать, нужно как следует выспаться и отдохнуть. Завтра и впрямь предстоит трудный и тяжелый день. Да уж, совсем не так я в начале недели представлял себе грядущие выходные. Выспался на удивление хорошо, значит, совесть чиста. Встал, умылся, побрился, оделся. Посмотрел на часы. 8 утра. Черт, начало соревнований в 9. Придется поторапливаться. От завтрака, пожалуй, откажусь, все равно кусок в горло не полезет. А вот заглянуть к бухальцу в класс алхимии точно не помешает. Я пристегнул часы к пуговице жилета и сунул в карман. Ключик от метлы был тут же. Волшебную палочку не рискнул брать с собой. Вряд ли я смогу ею с умом воспользоваться при необходимости. А вот потерять во время полета это запросто. Я критическим взглядом осмотрел амуницию для полетов и со вздохом начал примерять это безобразие. С наколенниками и налокотниками проблем не было. Мантия тоже пришлась в пору. Я нахлобучил шлем и застегнул ремешок под подбородком. Покрутил головой. Нормально. А вот очки. Как я вчера не заметил, одно из стекол было треснувшим, а ремень изрядно потертым. Не хотелось бы, чтобы они слетели с моей башки в самый неподходящий момент, да и смотреть через треснувшую линзу то еще удовольствие. И что делать? Вряд ли я сумею быстро их сменить на новые. Стоп, я вспомнил, и лихорадочно бросился к одному из своих чемоданов. В специальном наборе Даркина лежали похожие на летные массивные очки-гоглы. Радуясь своей хорошей памяти, я вытащил их из ящичка и приладил к шлему, опустил и поднял. Видимость отличная. Плотно облегают, и вообще смотрится круто. Дорогая штука, недешевая поделка. Так, время. Схватив метлу, я опрометью бросился наружу. Наказав двери никому кроме меня не открывать, побежал вниз по коридору. Я буквально бегом влетел в класс алхимии. Дверь оказалась не заперта, но дверь, ведущая в смежную с классом лабораторию, остановила меня простуженным голосом. Кто хочет войти? Бухальц поставил на свое святилище магический замок. Черт, я безнадежно бросил. Профессор Даркин, входите. Радуясь своей удаче и благословляя настроившего дверь на меня Бухальца, я вошел в лабораторию и, невольно замедляя шаг и задерживая дыхание, приблизился к перегонному кубу. Вот оно, счастье. Огненной воды, этой драгоценной, нет, бесценной жидкости накапало почти 3 литра в здоровенную стеклянную бутыль. Судя по чистоте и практически отсутствию запаха, добросовестный бухальцы впрямь дежурил тут всю ночь, следил и успел поставить самогон на второй перегон. И если бы не соревнование, я бы застал его здесь. Не исключено, что пьянючего в дрезину. Я суматошно заметался по лаборатории, ища подходящую тару. Вот это то, что нужно. Я схватил с одной из полочек бутылочку из толстого стекла с завинчивающейся крышкой объемом примерно 700 грамм, мой любимый объем, классика. Я чуть не прослезился. Не дрогнувшими руками, как многоопытный специалист, отлил в бутылочку под завязку, удержался все-таки от соблазна, закрутил крышку и опустил во внутренний карман мантии. Ну вот теперь я готов. Я опрометью выскочил из лаборатории и большущими прыжками помчался к выходу из замка. А давно проснувшаяся школа меж тем начала шуметь, напоминая огромный потревоженный улей. Толпы учеников в праздничных нарядах, вопя и размахивая флажками, нескончаемым потоком валили к главному выходу. Я влился в поток, который понес меня наружу. Шум, гам, всеобщее веселье и радость. Хоть кто-то получает удовольствие от происходящего. Ученики громко скандировали имена выбранных из числа старшекурсников участников. Особенно чаще других звучали фамилии Джонсон и Кворич. Наверняка блестящие ребята во всех отношениях. Тем более, что Джонсон отзывается не иначе, как на имя Борис. Улица ослепила меня ярким теплым солнцем, успевшим подняться на приличную высоту, и громким шумом собравшейся на площади перед центральным входом в Колдовгаст огромной разношерстной толпы. Сотни взметнувшихся вверх флагов, транспарантов, шарфов, полотнищ с именами соревнующихся. Высоко в небе были натянуты две огромные цветастые ленты. Старт и финиш прочел я. Ленты трепыхались в воздухе, удерживаемые силой магии. С высоты огромной мраморной лестницы я видел, что толпы народа уходят далеко вдаль, по обе стороны от ведущей к школе дороги. Наверняка много людей уже заняли излюбленные места в доступных точках нашего маршрута. Я задрал голову. А это что? Над школой распростерлось гигантское полотнище, словно сотканное из слегка мерцающего волнующегося воздуха. Оно выделялось на фоне неба, и в нем отражалась часть школы с запрудившей площадь толпой. Да это же магический экран, догадался я. Невероятно, наш залет будет транслироваться. Перед уходящими к огромным входным дверям ступеням был выстроен большой высокий помост с трибуной по центру. К трибуне приближался важный как архиепископ Дуплус и все преподаватели в полном составе, а также несколько учеников, несущих с собой метлы. Я поспешил, расталкивая окружающих, вниз к соревнующимся. Кажется, только меня там и не хватало для полного комплекта. Я резво пробился к своим товарищам и коллегам, гордо встал рядом и поставил метлу, уперев ее пяткой в помост. Нас приветствовали восторженным ревом. Директор, в самой нарядной мантии из своего гардероба, приветливо помахал руками. Я быстренько смотрелся. Вроде все здесь, Мерлински, Каменикус. Огромная туша ухмыльнувшегося мне тварины скрыла, кто был следующий. Старшекурсники с самыми торжественными выражениями на лицах купались в лучах свалившейся на них славы. Я увидел одетого во все черное Грубуса и кивнул ему. К моему удивлению, он с признательностью ответил тем же. Рамси вскинул вверх большой палец. Я отсалютовал метлой. На противоположной стороне от нас оставшуюся часть помоста заняла группа надутых и заносчивых хмырей, у которых был такой вид, словно они только что спустились с Олимпа, снисходя до простых смертных. Попечители и члены Совета магии, кто же еще? Над площадью загремел усиленный магией каркающий голос нашего директора. Дорогие друзья, рад вас всех приветствовать на ежегодном соревновании по чаролету в честь начала нового учебного года. Приветствую как учащихся, так и наших дорогих гостей. Сегодня вы насладитесь необыкновенным зрелищем, подлинным отражением духа и смелости. Узрите чудеса ловкости и смекалки. Победит, как всегда, самый достойнейший. Но и само участие в подобном мероприятии уже огромная честь. Словом, долой скуку и начнем состязание. Объявляю соревнования по чаролету открытыми. Его последние слова потонули в шкале дружного радостного рева. Слава богу, что Дуплус не стал увлекаться излишним словоблудием. В небо взлетела огромная петарда и рассыпалась миллионом зеленых и синих искр, накрыв Колдовгаст гигантским зонтом. Казалось, от довольных криков рухнет сама школа. Более не мешкая, одним за другим в небо стали подниматься соревнующиеся, выстраиваясь перед стартовой ленточкой в ряд. Глядя, как все ловко держатся на метлах и умело маневрируют, я окончательно убедился, что приду 12-м. 4 неизвестных мне старшекурсника, 3 парня и девушка. Секундой позже к ним присоединились Джонсон и Грубус. Затем стали взлетать остальные. Я торопливо напялил очки гоглы и немного нервно поправил ремешок шлема. Достал ключик, активировал метлу. С первой попытки уселся, крепко вцепившись в древко и продолжил наблюдать. Я планировал подняться последним. Мерлински, Дурикус, Каменикус, Дунусы. Сюрприз, сюрприз. Похоже, в последний момент маленькая учительница предсказаний отказалась от участия. Вместо Мари Фьючер, лихо оседлав метлу ввысь, поднимался неизвестный мне мужик с острым, неприятным лицом, в черной, хлопающей на ветру мантии. Кто это? Сторонний участник или кто-то из школьного персонала? Наверное, бедняжка Фьючер решила, что с нее достаточно прошлогоднего приключения, и сошла с дистанции. Вот и пришлось вместо нее впихнуть какого-то добровольца. Все, моя очередь. Я с резким рывком, едва удержавшись, ринулся вверх и кое-как затормозил перед лентой. Незнакомый мне мужик покосился на меня и добродушно помахал рукой. Я, не в силах оторваться от древка метлы, судорожно скались, кивнул ему. «Дьявол, как высоко-то, но зато какой вид! Все готовы!» — прогремел голос Дуплуса. «Тогда, на старт, внимание!» Полетели. Лента с надписью «Старт» перед черенками наших метел растаяла в воздухе, и мы ринулись вперед. Глава 16. Глава 16, в которой я лечу, безнадежно отстаю, попадаю в ловушку, падаю в чащобу мрака и попадаю на обед к троллям. В качестве обеда мы помчались, как выпущенные из тугого лука стрелы. На высоте в полсотни метров от земли завывающий ветер бьет в лицо. Проносящиеся по обе стороны от тебя линии ландшафта смазываются с синими небесными красками. Ощущение свободы и всемогущества. Эгегей. Наверное, кто-то, если не все, испытывали именно то, что я сейчас описал. И все без исключения 11 человек и впрямь очень шустро рванули вперед, стоило только стартовой ленточке истаять в воздухе. Это они, мои соперники, помчались как те самые стрелы. Я же, матюгаясь последними словами сквозь стиснутые зубы, вцепившись побелевшими пальцами в древко метлы, безнадежно отстал и летел позади всех. Начнем с того, что, пустившись вперед, я через несколько метров едва не свалился, не ожидая сопротивления воздуха. Чудом удержался, сообразил, что лучше наклониться и попытаться слиться с метлой, вытянувшись, как гонщик на спортбайке. Сразу стало легче, но пришпоривать своего деревянного скакуна я по-любому не решался. Мне и так казалось, что я лечу с умопомрачительной скоростью, а мелькающие нестройным рядком уже прилично оторвавшиеся от меня волшебники выглядели недосягаемыми кометами. Я рискнул поглядеть вниз. Мы уже достигли владений моего друга якобы тварины и пролетали над загонами для животных. И только сверху я смог оценить истинный размер его угодий, все эти конюшни, хлевы и сараи, выстроенные из добротного камня, кирпича и толстых досок, а впереди уже вырастала пока еще зеленая, с первыми проблемками желтого и оранжевого стена леса, чародейская роща. Первый наездник уже достиг ее границы, за ним не сильно отставали остальные. Я продолжал бесславно плестись в хвосте, с трудом сосредоточив взгляд на стремительно отдаляющемся от меня силуэте последнего участника гонки. Я на всей доступной для меня скорости залетел на территорию чащи. Подо мной сплошным древесным морем колыхались верхушки деревьев. Со страху, что зацеплюсь за какую-нибудь особо высокую сосну, я рывком направил метлу выше. Дернулся, заорал от неожиданности и чуть не провернул мертвую петлю, лишь чудом умудрившись выровнять свой летательный агрегат. Ёпрст. Пока я летел навстречу ветру и приключениям, все внимание было сосредоточено исключительно на том, чтобы не загреметь под фанфары вниз и не отстать от здорово опередивших меня соперников. Пока в своей комнате изучал карту маршрута, все казалось гораздо проще и понятливей. Сейчас же, отдавшись на волю своенравного летучего веника, я уже не был так уверен, что смог бы самостоятельно пройти всю трассу. Так вот, думая об одном, я совсем забыл о самом главном, о магических ловушках. И когда передо мной прямо из воздуха откуда ни возьмись встала ревущим голубым пламенем стена огня, я от неожиданности разразился такой матерной тирадой, что и самому вспоминать стыдно. Я судорожно рванул вниз, сердце подскочило к самому горлу, а в животе образовалась противная ноющая пустота. Не справившись с управлением, я умудрился таки подлететь под огненную преграду, но при этом зацепился ногой за макушку высоченной ели, вне себя от паники вопя во всю глотку. В моих вспотевшей ладонях провернулась древко метлы, и я, сам не зная как, оказался внизу. Вцепившись руками за помело и болтая ногами в воздухе, вися на прущей без остановки метле, как червяк на крючке, еческая сила, строптивая метелка завиляла, пошла юзом, словно норовя меня сбросить. Брызжа слюной и костеря всех на свете, я кое-как подтянулся, но порывы ветра опять сбросили меня. Я не успел упереться локтями, как снова соскользнул, правая рука судорожно начала загребать пальцами воздух. В отчаянии я вцепился зубами в дерево. Какое же жалкое и одновременно комичное зрелище я, должно быть, представлял со стороны. Оставалось надеяться, что все внимание магического экрана было приковано к лидирующей группе, которая уже, наверное, добралась до Хрустального озера. Меня же, к моей тревоге, бесконтрольная метла понесла вообще в сторону от соревновательного маршрута, в самую глубь чащи, которая с этой высоты и впрямь представал во всей красе огромным простирающимся, насколько хватало глаз, густым массивом. Перед моими защищенными очками глазами замаячили приземистые, поросшие ельником горы, встающие где-то на горизонте, и меня несло прямо на них. Я предпринял еще одну судорожную попытку влезть на черенок, и тут метла, окончательно послав меня, понеслась круто вниз, норовя утащить меня за собой в гущу огромных вековых дубов. Я протестующе заорал, но поганый веник меня не слушался. Под отчаянный треск сучьев я влетел в верхушки деревьев. Меня потащило вниз, протягивая сквозь ветки. Я едва успевал выплевывать попадающие в рот листья, благодаря всех богов за плотную мантию и шлем с гоглами. Провалившись сквозь древесную завесу, метла понеслась на бреющем полете к самой земле. Я невольно зажмурился. Бум! Метелка встряла пяткой древка в податливую жирную лесистую почву. Меня сбросило, и я кубарем покатился по земле. Шваркнулся о ствол ближайшего дерева и на миг потерял сознание. Падение напрочь вышибло из меня весь дух. Все отлетался, еще успел подумать я. Очухался я довольно скоро. Открыл глаза, пытаясь сообразить, жив ли я, и первым делом испуганно сунул руку за пазуху. Нащупав целую неразбитую бутылку, облегченно выдохнул и откинулся на мягкую, усыпанную перепрелыми прошлогодними листьями землю. Грохнись я о более твердую поверхность, точно бы костей не сосчитал. Я посмотрел вверх. Через переплетенную в вышине крону приглядывалось яркое синее небо. Здесь же, под лесным пологом, царил приятный глазу тенек. Я поднял очки на лоб и перевел ошалевший взгляд на торчащую из земли метлу. Чтобы я еще хоть раз сел на эту парашу, да не в жизнь. И что там мне начинало нравиться? Я, отплевываясь и кряхтя, принял сидячее положение. Вроде все цело, ничего не сломал и не отбил. Жив остался. О достойном завершении состязаний можно вообще забыть. Я не то что не приду последним к финишу, я вообще не долечу. В моем случае самый лучший вариант тащиться кратчайшим путем домой, обратно в школьный замок. Вот только проблема в том, что я понятия не имел, в каком уголке леса я оказался. Помятуя о данном волшебными существами этому лесу названии, я невольно поежился. Чищоба мрака, язви ее в печень, и без компаса мне тут не сориентироваться, хоть тресни. Вся надежда, что за мной вышлют поисково-спасательную команду. Да уж, так бесславно свалиться после столкновения с первой же ловушкой. И чтобы такое придумать, чтобы избежать позора и объяснить, почему профессор Даркин так запросто облажался.